Ты не сможешь прятаться вечно. Никакая охрана не поможет тебе, если кто-то хочет тебя убить по-настоящему. Сейчас мстить некому, потому что нет нашего командира и брата. Ты можешь ударить нам в спину, и обязательно ударишь, потому что в этом твоя природа». Макашову стало по-настоящему страшно. Он был хитрым и беспринципным. Тем большим ударом для него было натолкнуться на чужую хитрость и жестокость. «Но зачем вам меня убивать?» — спросил Олег. «Я ведь ничего не сделал, а вы получили возможность отомстить. Покончите с Рублевым и Громыко и возвращайтесь к себе. Я дам вам гораздо больше денег, чем дал до сих пор. Вы сможете, ни в чем себе не отказывая, жить до самой смерти. Если захотите, то сможете забрать свои семьи и уехать из Сомали туда, где жить намного безопасней. Я буду вам в этом помогать». Исса покачал головой. «Ты не понимаешь. Намерение — это уже поступок. Мы знаем, что ты собирался обмануть нас. Собирался — значит, обманул бы, если бы мы не приняли меры. Это закон. Если ты не можешь оказаться сильнее и хитрее, будь готов оказаться слабее и глупее. А слабые и глупые долго не живут на этом свете. Черт возьми, вы в каком мире сейчас? Это ваша чертова Африка живет по закону джунглей. Здесь же Москва, и не надо. Исса властным жестом прервал Макашова. «Может, этот город и называется Москвой. Может, у него и есть свои законы. Но ты, когда связался с Саидом, нарушил эти законы. Мы жили в Африке, но теперь мы здесь. И значит, для тебя здесь отныне тоже Африка, со всеми ее законами. Прости, но ты не понял главного. Если ты создаешь новый закон, то автоматически попадаешь под его действие. Зачем тебе было так поступать? Ты мог спокойно жить так, как привык. У тебя были противники, которых ты хотел победить. Очень хорошо. Тебе надо было это делать по правилам, которые предписывает твое общество, а не привлекать наши законы». Макашов съежился в кресле. Каждое слово Иссы казалось ему каплей расплавленного металла. Оно жгло и заставляло вертеться, как ужа на сковороде. Сомалиец был прав в каждом своем слове. Его речь, гортанная, со странным акцентом, пронизывала Олега до каждой клеточки, заставляя испытывать такой страх, какого он еще никогда не переживал. Зазвонил сотовый телефон. Рука Макашова метнулась было к аппарату, но Исса двигался гораздо быстрее и точнее. Он перехватил аппарат, издевательски усмехнулся и поднес его к лицу Олега так, чтобы тот мог прочитать имя. Бенедикт Шпильман. Ну да, все как обычно. Юрист звонит перед тем, как зайти. Макашов смотрел на мобильник, как утопающий на соломинку. С той лишь поправкой, что соломинка находится в руке того, кто только что привязал утопающему камень на шею и швырнул его в воду. «Это твой друг, я знаю», — сказал Исса. «Сейчас ты ему ответишь. Но ответишь, что все нормально. Ты меня понимаешь? Скажи, что ты меня понимаешь». Макашов торопливо затряс головой. Исса протянул ему аппарат со словами: «Не обмани меня, Олег, иначе пожалеешь». Бизнесмен схватил аппарат и нажал кнопку ответа. «Привет, это Шпильман, я тут...» «Бенедикт, беги, звони в милицию, меня захватили сомалийцы», — заорал Макашов. Больше он не успел издать ни слова. Исса ударил его, вышибая мобильник, а самого опрокидывая на пол. «Бегом!» «Остановите его!» — заорал чернокожий по-сомалийски. Двое его помощников бросились во двор. Там вовсю визжали тормоза и хрипел, надрываясь, мотор. Макашов, пользуясь тем, что его противник остался один, попытался броситься вон из комнаты. Исса поставил ему подножку так, что Олег кубарем покатился к порогу. Сомалиец бросился за ним, насел сверху и несколько раз сильно ударил кулаком в лицо. Макашов подвывал, отплевывался кровью и умолял его не трогать. Бенедикт Шпильман отличался неплохой реакцией, и уж точно у него было все в порядке с соображалкой. Иначе он бы не стал правой рукой Олега Макашова. А еще у него был прекрасно развит инстинкт самосохранения. Стоило ему только вникнуть в суть панических воплей Олега в трубке, как Бенедикт начал лихорадочно выворачивать руль, дергать рычаг коробки передач и давить ногами педали. Из дома выскочили двое, но Шпильман уже развернулся к воротам. Педаль газа была втоптана в пол, машина вырвала из газона колесами здоровенные клочья дерна и не поехала, а буквально прыгнула в сторону ворот. Сбоку в нее врезалось тело. Кажется, один из сомалийцев решил запрыгнуть на капот, но не долетел. Через секунду Шпильман был уже на улице. Чуть не улетев в неглубокий кювет на другой стороне проезжей части, он чудом сумел развернуть машину в нужном направлении и надавил на педаль газа. Покрышки с визгом прокрутились по дороге, оставив на асфальте черные следы, а в воздухе запах горелой резины. Сомалийцы выскочили на дорогу, но увидели только стремительно удаляющиеся габаритные огни. Разочарованно выругавшись, они вернулись в дом. Шпильман вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев. Ему было страшно смотреть в зеркало заднего вида. Вдруг за ним следом несется обезумевший от ярости чернокожий. Ну или в худшем случае маячит пара фар. Бенедикт не представлял себя в роли водителя аса, каких можно увидеть в кино, за которыми никакая погоня не угонится. Ну нет, пока что позади было темно. В смысле, только дорога и фонари. Больше ничего. Бенедикт Рафаилович тяжело дышал. В голове у него снова и снова крутилось то, что кричал Макашов. Его захватили сомалийцы. Собственно, это означало, что негры каким-то образом догадались, что их собираются превратить в расходный материал. А значит, его боссу конец. Как ни странно, но от этой мысли Шпильман успокоился. Конец Макашову — это точно. Но конец и Громыко, и Борису Рублеву? Туда ведь уехала большая часть африканцев. Они не станут церемониться с теми, кто виноват в разгроме и смерти Саида Фатаха. А это значит, что он, Бенедикт Шпильман, остался единственным человеком, который знает, как все произошло. К нему не ведет ни одной ниточки для следствия. То есть, как ни жалко Олега, но лично для него жизнь продолжается. Подумав так, Шпильман мысленно извинился перед Макашовым. «Ты сделал бы то же самое», — пробормотал юрист. В милицию он решил позвонить минут через 15 для верности. Исса поднял Макашова за грудки и швырнул обратно в комнату, как куль тряпья. Бизнесмен попытался подставить руки, но тело плохо его слушалось. Он ударился лицом о ковер, оставив на светло-сером ворсе кровавые разводы. Абсурд, но в мозгу мгновенно высветилась и цена, которую он заплатил за этот прекрасный германский ковер из натуральной шерсти, и предполагаемая стоимость химчистки. Как будто у него будет еще возможность заняться столь бытовыми делами. Хотя, может, он и останется жив, если Шпильман позвонит, если вовремя приедет милиция. Макашов надеялся, но разумом прекрасно понимал, что даже если менты очень поторопятся, то появятся они здесь минут через 30. А для того, чтобы его убить, сомалийцам надо гораздо меньше времени. Возвратились двое помощников Иссы, что-то кричали ему. Олег не понимал, что они говорят, но по интонациям догадался, что догнать Бенедикта у них не вышло. Исса подошел к Макашову, поставил ботинок ему на голову, надавил, заставляя повернуть лицо вверх. «Ты и сам не представляешь». «Да чего ты глуп», — сказал сомалиец сокрушенно. «Но мы тебе это сейчас объясним. И поверь, у тебя будет время очень хорошо подумать над этим объяснением». Он повернулся к своим товарищам. «Симба, сходи на кухню, принеси мне оттуда зажигалку и всю выпивку, какую найдешь. Али, помоги мне его держать. Объяснение будет долгим. Макашов начал вопить. И в это время сильные пальцы зажали ему рот, а другие подцепили язык и потащили наружу. Олег мечтал о том, чтобы потерять сознание, но Исса был настоящим мастером своего дела. Через 15 минут самареец поднялся, презрительно посмотрел на визжащее нечто, оставшееся на ковре, сорвал с дивана покрывало и вытер об него руки. А потом поднял с пола мобильный телефон Макашова и негромко сказал: «Уходим. Мы закончили еще не все дела». Если бы Бенедикт Рафаилович Шпильман слышал эти слова, его кровь наверняка застыла бы в жилах.